Сознательно развивая у себя привычку к активным действиям, вы нажимаете на педаль акселератора собственного потенциала и начинаете быстро двигаться в направлении главной цели. Регулярно повторяйте это упражнение на протяжении всей своей жизни. Если вы переживаете переходный период или испытываете потребность найти новый пункт назначения, составьте список из 10 целей, определите среди них самую важную и придумайте по меньшей мере 20 способов ее достижения. Затем выберите лучшую идею и немедленно начните ее реализовывать. Еще один взгляд из будущего. Мысленно перенеситесь к тому моменту в будущем, который вы обозначили как крайний срок для достижения вашей цели. Представьте, что все сработало отлично, и вы прибыли в желаемый пункт назначения в полном соответствии с вашим планом и установленным графиком. Глядя из будущего, с позиции победителя, в настоящее, дополните следующее предложение, по меньшей мере, 20 ответами: «Я достиг этой цели, потому что я…» Запишите каждый предпринятый вами шаг, каждое усилие и решение, которые, по вашему мнению, привели вас к успеху. Затем возьмите другой лист бумаги и продолжите такое предложение: «Я не смог достичь этой цели, потому я не…» Перечислите все, что вы могли сделать, но не сделали, в результате чего застряли на полпути или же потерпели полную неудачу. Эти два упражнения заставят вас думать с большей четкостью и глубиной, чем это делает большинство людей за всю свою жизнь. Размышляя над ответами на эти вопросы, вы ясно увидите, что вы должны или, наоборот, чего не должны делать, чтобы добиться успеха. Итак, создайте позитивные утверждения для своей цели номер один. Моя главная цель – заработать $20.30 к 31 декабря 2 ОВГ. Затем нарисуйте в своем воображении детальную картину того, как изменится ваша жизнь благодаря осуществлению этой цели. Представьте, какие чувства вы будете испытывать, о чем будете думать. Приведите все до единой причины, почему вы хотите достичь именно этой цели в первую очередь. Наконец, решите, что вы будете делать каждый день, пока не прибудете в желаемый пункт назначения. Дайте себе обещание, что будете продолжать идти вперед, несмотря ни на что. И все время напоминайте себе, что неудача – это не вариант. Упражнение. Составляем план полета. Перечислите 10 целей, которых вы хотите достичь в следующем году. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. Какая из этих целей, будучи достигнутой уже через 24 часа, оказала бы наибольшие положительные воздействия на вашу жизнь? Укажите конечный срок для достижения этой цели. Перечислите 3 главных проблемы или препятствия, которые стоят на пути к этой цели. 1. 2. 3. Укажите, какие дополнительные знания или навыки вам потребуются для ее достижения. 1. 2. 3. Перечислите 3 человек или 3 ключевые группы или организации, чья помощь и поддержка вам понадобится. 2. 3. Исходя из предыдущих ответов, составьте перечень 7 конкретных шагов, которые вы можете немедленно предпринять для достижения этой цели. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Какое из этих шагов вы сделаете уже сегодня, чтобы начать приближаться к желаемому пункту назначения? Ответьте на последний вопрос и немедленно начните действовать. Не ждите. Не откладывайте первый шаг. Отправляйтесь в путь и не оглядывайтесь назад. Глава 4. Подготовьтесь к путешествию. День проморгали, день прошел. Упущенного не вернете. Ловите на ходу, в работе. Удобный случай за хохол. Иоганн Вольфганг Гёте Фауст, перевод Бориса Пастернака. Подготовка – признак профессионализма и залог успеха в любом виде деятельности. Возьмите любого выдающегося человека, и вы увидите, что он тратит на подготовку гораздо больше времени, чем обычные люди. Разница между лучшими в любой области и теми, кто с трудом зарабатывает себе на жизнь тем же занятием, в тщательной подготовленности даже в мельчайших деталях. Собираясь в дорогу, профессиональные путешественники из раза в раз повторяют определенную последовательность действий, вводя их в привычку. Во-первых, они составляют список всего, что им понадобится в путешествии. Они не полагаются на свою память, поэтому записывают все на бумагу. Во-вторых, прежде чем паковать чемоданы, они выкладывают на видное место все вещи, которые нужно взять с собой. В-третьих, они завершают сборы заблаговременно, чтобы быть готовыми ехать в аэропорт раньше намеченного срока. Профессиональные путешественники знают, что, собираясь в спешке, обязательно что-нибудь забудешь и в результате столкнешься в дороге с непредвиденными трудностями и неудобствами. Чтобы хорошо подготовиться к дальней дороге и прибыть в желаемый пункт назначения точно в срок, используйте прием, который называется «предусматриваем наихудший вариант». Задайте себе вопрос, что самое худшее может случиться в этом путешествии. Предусмотрите наихудший вариант. Для меня, как для профессионального лектора и ведущего семинаров, самое худшее, что может случиться в дороге, потеря моего багажа. Я панически боюсь остаться без своей одежды и материалов, необходимых мне для выступлений. Чтобы застраховаться от этой случайности, все предметы первой необходимости я беру с собой на борт самолета. Благодаря этой привычке я ни разу не оказался в безвыходной ситуации из-за задержки или потери моего багажа. Даже если я отправляюсь в длительную поездку, включающую несколько перелетов и выступлений, и мне нужен большой чемодан, я всегда беру с собой на борт маленький чемоданчик с самыми нужными вещами. Поэтому, если большой чемодан вдруг потеряется при перелете, это будет простым неудобством, а не катастрофой. Когда вы идете к важной для вас цели, все время задавайте себе вопрос, что самое худшее из того, что может случиться. И затем принимайте меры, чтобы этого не случилось. Будьте готовы к любым случайностям. Предполагать возможность наихудшего варианта развития событий и уметь его предупредить есть свойство всех выдающихся людей. Наполеона Бонапарта однажды спросили, верит ли он в удачу. Тот ответил, скорее, я верю в неудачу. Я знаю, что она всегда готова прийти, а я всегда готов ее встретить. Каждый, кому приходится много летать, регулярно сталкивается с задержкой или отменой рейсов из-за погодных условий или технических проблем. Со мной такое бывало много раз. Поэтому, чтобы подстраховаться, я всегда прошу своего агента по путешествиям составить мне список самолетов, которые вылетают до и после моего. Если с моим рейсом возникают какие-то проблемы, я могу быстро сориентироваться и улететь другим самолетом. Для этого мне нужно всего лишь позвонить своему агенту, чтобы та нашла мне свободное место на одном из ближайших рейсов и в течение нескольких минут перебронировала билет. Действуйте быстро. Недавно мне нужно было совершить 5-часовый перелет через всю страну, чтобы провести семинар для компании из списка Fortune 500. Когда все пассажиры заняли свои места, пилот объявил, что возникла техническая проблема, и экипаж работает над ее устранением. Он пообещал проинформировать нас о ситуации примерно через полчаса, а пока пассажиры могут читать или звонить по сотовым телефонам. Я уже сталкивался с подобной ситуацией в прошлом, поэтому немедленно позвонил своему агенту по путешествиям, узнал, что есть еще один рейс в том же направлении и самолет вылетает через 20 минут с того же терминала, встал, сошел с самолета, сел на другой и прибыл в нужный пункт назначения всего на полчаса позже запланированного времени. Позже я узнал, что технические проблемы на первом самолете оказались гораздо серьезнее, чем предполагалось. Пассажиры прождали в самолете более 3 часов, после чего рейс был отменен. Поскольку рейсов на восточное побережье в тот день уже не было, им не осталось ничего другого, как вернуться домой и попытаться улететь на следующий день, если удастся найти свободное место. Не пренебрегайте мелочами. Чтобы попасть в аэропорт, вам нужна такая простая вещь, как такси. Но чем дольше вы промедлите с его заказом, тем больше вероятность, что такси опоздает или вообще не приедет. Запомните старые правила 6П, правильная предварительная подготовка предотвращает провал проекта. Пару лет назад в Далласе из-за сильной пурги я был вынужден остановиться в мотеле в 25 милях от аэропорта. Я прибыл в мотель после полуночи, а в 7 часов утра уже должен был вернуться в аэропорт, чтобы сесть на самолет и вовремя попасть в Бирмингем на свой семинар. Ночной портье в мотеле быть явно уставшим и безразличным. Я предупредил его, что мне нужно такси на 5:30 утра, чтобы ехать в аэропорт. Тот заверил меня, что все будет в порядке и ровно в 5:30 такси будет ждать меня у дверей мотеля. После 4 часов сна я встал, оделся и поспешил вниз, чтобы сесть на такси и поехать в аэропорт. Но никакого такси не было. За стойкой сидел тот же портье. На мой вопрос насчет такси тот равнодушно пожал плечами и сказал мне, что он забыл. Я не знал, что делать. К счастью, в этот момент к мотелю подъехал аэропортовский автобус, чтобы забрать членов экипажей, летящих первыми утренними рейсами. Мне удалось договориться, чтобы меня взяли на этот частный автобус, а потом за отдельную плату водитель подвез меня к моему посадочному терминалу. Я успел на свой рейс и вовремя прилетел в Бирмингем. Не будьте пассивным. Этот случай научил меня двум важным вещам. Во-первых, всегда будьте готовы к худшему, кто бы и что бы вам ни говорил, будьте готовы к тому, что человек не выполнит обещанного. Во-вторых, не будьте пассивным вместо того, чтобы злиться или впадать в отчаяние, будьте активным и действуйте. Ищите альтернативы. Не смиряйтесь с существующим положением дел, если он на вас не устраивает. Не ждите, пока произойдут желаемые события, заставьте их произойти. Используйте контрольную карту. Перед каждым полетом экипаж самолета проводит обязательную проверку готовности по специальной контрольной карте. Даже если они налетали несколько тысяч часов, а их стаж превышает 20 лет, пилоты все равно каждый раз сверяются с контрольной картой. Вам тоже нужно разработать для себя такую контрольную карту. Неважно, сколько раз вы проделывали это путешествие, не пренебрегайте проверкой. Никогда не полагайтесь на свою память. Если упустить одну критическую деталь, можно столкнуться с серьезными проблемами или даже потерпеть катастрофу. Несколько лет назад компания IBM пригласила меня провести серию семинаров для своих сотрудников. У меня сложились теплые дружеские отношения с одним из ее менеджеров, талантливым руководителем и превосходным человеком. Но внезапно тот перестал отвечать на мои звонки. Я позвонил в компанию, и мне сообщили, что он погиб в авиакатастрофе. Это была настоящая трагедия. Самолет разбился в момент приземления в аэропорту Далласа, и все, кто был на борту, погибли. Последующее расследование установило причину катастрофы. Это был последний рейс в этот день, и члены экипажа уже находились в предвкушении приятного вечера в Далласе. Как свидетельствуют записи из черного ящика, приближаясь к взлетно-посадочной полосе, члены экипажа непринужденно болтали. Увлеченный разговором с пилотами, бортинженер, профессионал с 20-летним стажем, не сверился со своей контрольной картой и забыл выпустить закрылки. В результате его ошибки самолет упал, загорелся, и все находившиеся на борту погибли. Если на своем пути к поставленной цели или выбранному пункту назначения вы не сверитесь с контрольной картой, последствия вашей небрежности могут быть не столь трагичны. Но это не такая уж редкость, чтобы компания стала банкротом или человек потерял все свои деньги из-за того, что кто-то не обратил внимания на одну критически важную деталь. Ключевые этапы подготовки. Народная мудрость гласит: «Хорошее начало – полдела». Тщательная подготовка отличает профессионалов высокого класса и успешных людей в любой области. Если вы хотите попасть в их ряды, проверенный способ – составить свой личный контрольный список и сверяться с ним каждый раз, когда вы планируете отправиться в путь. Вот еще несколько полезных рекомендаций. 1. Куда вы идете? Уделите время, чтобы разобраться с собственными желаниями, мечтами и целями. Куда вы хотите прийти? Какой в вашем воображении предстает идеальная для вас жизнь? Чем больше ясности будет у вас в отношении конечного результата, тем легче вам будет распланировать промежуточные шаги. 2. Перечислите все до единой вещи, которые вы должны будете сделать, чтобы прибыть в нужный пункт назначения. Не упустите ничего. Продолжайте дополнять список по мере того, как к вам в голову приходят все новые идеи о том, какие еще шаги можно предпринять. 3. Продумайте все, вплоть до мелочей, что может пойти не так и задержать или остановить вас на пути к вашей цели. Спрогнозируйте самые неблагоприятные варианты развития событий и заранее примите меры. Никогда не полагайтесь на удачу и не надейтесь, что все сложится именно так, как вы задумали. 4. Поговорите с людьми, уже проделавшими этот путь. Не стоит заново изобретать велосипед. Смиренно попросите совета у тех, кто уже заплатил цену и дошел туда, куда вы хотите дойти. 5. Прочитайте все, что написано другими людьми о пути, который вам предстоит совершить, и о конечном пункте назначения. Иногда проницательный совет одного единственного человека может оградить вас от серьезных ошибок и предопределить ваш успех. Чем важнее эта цель для вас, вашей семьи и вашего будущего, тем больше времени вы должны выделить на подготовку, прежде чем делать необратимые шаги. Помните, такого понятия, как излишняя подготовленность, просто не существует. Разработайте план. Перед началом путешествия обязательно выделите время и установите все потенциальные факторы, которые могут задержать вас, отвлечь от достижения главной цели или заставить идти обходным путем. Всегда имейте в наличии план на тот случай, если план А вдруг не сработает. Никогда не надейтесь, что все сложится в точности так, как вы задумали. Если вы собираетесь открыть свое дело, определите нужных вам людей, клиентов, источники финансирования, методы маркетинга и продаж и другие факторы, от которых зависит успех в бизнесе. Если ваши цели касаются личной жизни, заранее продумайте, какие непредвиденные события и обстоятельства могут нарушить ваши планы, и разработайте план на всякий случай. Никогда не забывайте про законы Мерфи. 1. Если какая-то неприятность может произойти, она обязательно произойдет. 2. Если какая-то неприятность может произойти, она произойдет в самый неподходящий момент. 3. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше. А еще есть закон Каена, Мерфи был оптимистом. Сноска. В интернете эта фраза почему-то везде приписывается к Лагану. Прим, пер. Конец сноски. Планируйте и готовьтесь заранее. От вашей способности правильно выбрать идеальный для себя пункт назначения, точно задать его координаты, а затем продумать и распланировать каждую деталь предполагаемого путешествия зависит, насколько вам удастся уменьшить неизбежную неопределенность и повысить вероятность того, что в конце концов вы получите именно то, о чем мечтали. Вспомните еще раз пословицу «хорошее начало – половина дела». Успешные люди понимают всю важность мелочей, особенно в самом начале пути. Они ничего не оставляют на волю случая и не возлагают надежды на то, что все пойдет согласно их плану или кто-то, помимо них, позаботится об их путешествии. Благодаря такому подходу они превращают достижение цели во вполне предсказуемый и управляемый процесс, который не имеет ничего общего со случайностью и удачей. Глава 5. Взлетайте на полной скорости. Там, где нет твердой веры, нет подлинной отваги. Ведь половина победы нам приносит убежденность в том, что в наших силах обрести победу. Арисон Суэт Марден. Вы решили, куда хотите лететь, прибыли в аэропорт, поднялись в самолет и заняли свое место. Теперь вы готовы к самому важному шагу, оторваться от земли и взлететь, шагу, который вы должны сделать с верой в успех, но без гарантии успеха. Это решающий момент в вашей жизни и в жизни любого успешного человека. Самолет выруливает на взлетную полосу, получает у диспетчера разрешение на взлет и начинает разгон. Этот критический момент, момент взлета, и есть настоящее начало вашего путешествия к выбранному пункту назначения. Получив разрешение на взлет, пилот включает двигатели на полную мощность. Самолет начинает катиться по взлетно-посадочной полосе, сначала медленно, потом все быстрее, и быстрее и наконец отрывается от земли, и поднимается в воздух. Пилот докладывает, шасси убрано. Это официальное начало полета. У кого-то может возникнуть вопрос, а если вместо того, чтобы дать полный газ, пилот решит ограничиться 80-90% мощности? На этот вопрос вам ответит любой пилот. Если двигатели будут работать не на полную мощность, самолет никогда не наберет необходимую для взлета скорость. Он будет катиться по земле до самого конца взлетно-посадочной полосы, так и не сумев подняться в воздух. Этот пример хорошо иллюстрирует ключевое различие между выдающимися и заурядными личностями. Отправляясь в полет к новому пункту назначения, успешные люди стартуют на полной мощности. Они работают с полной самоотдачей. Они вкладывают всю душу в то, что делают, особенно когда начинают что-то новое. Возможно, решающим условием для достижения любой цели и обретения жизненного успеха в целом является именно готовность много и упорно работать на протяжении длительного времени. Обычные люди, напротив, никогда не включают двигатели на полную мощность. Они не любят перетруждать себя и стараются выбирать пути полегче. В результате они никогда не набирают необходимую для взлета скорость и никогда не поднимаются в воздух. Чем бы они ни занимались, настоящего успеха им никогда не добиться. Сделайте первый шаг. В чем секрет выдающихся личностей? Выдающиеся личности ставят перед собой дерзкую, вдохновляющую цель, составляют детальный план по ее достижению и затем делают первый шаг. У обычных людей тоже есть надежды, мечты и желания, причем те же самые, что у успешных людей. Но в критической ситуации заурядный человек пасует. Что-то внутри него мешает сделать первый шаг. В решающий момент страх неудачи берет над ним верх, и он сбрасывает газ. Много лет назад я наткнулся на одну фразу: «На берегах отчаяния лежат выбеленные кости тех, кто в момент триумфа поддался сомнениям и в сомнениях потерял все». Этот образ всегда стоит у меня перед глазами.